доносы. Все это выложил Хрущев в своем докладе на закрытом заседании 20-го съезда партии перед изумленными делегатами. Изумленными не столько самим сообщением, ибо они-то почти все это знали, сколько тем, что впервые за все годы советской власти с этой партийной трибуны слышали вслух произнесенные слова правды. Слухи расползались, обрастая чудовищными подробностями пыток, именами замученных в тюрьмах. Сталин – палач. По вине Сталина сотни тысяч безоружных советских солдат в первые же дни войны попали в плен. Сталин в страхе прятался, не принимал участия в решениях военного совета. Сталин – трус. Сталин – преступник. Культ личности. Сфабрикованное Сталиным дело врачей. Сталин – маньяк. Культ личности. Люди, потрясенные возможностью говорить вслух то, о чем раньше боялись и думать, ходили из дома в дом, останавливались со знакомыми на улицах и говорили, не замечая, что не делают самого естественного и главного, а именно не требуют к ответу прославленных вождей. Уж они-то видели и знали, что делает Сталин. Культ личности, но кто же его создал? И что делали в годы культа члены Политбюро, мозг и сердце партии? И лично товарищ Никита Сергеевич Хрущев? Они же первыми курили фимиам, махали кадилом, изощряясь в словословии своему вождю, лихо выплясывая перед ним на ночных попойках, кто лезгинку, а кто гопака. А теперь, после смерти своего хозяина, плясуны взяли на себя роль судей и обвинителей. Всем скопом, вцепившись в глотку Берии, бывшему главе КГБ, проверенным сталинским методом тайно прикончили его, избавились от самого осведомленного свидетеля их общих преступлений. А все чудовищные злодеяния правящей партии свалили на мертвого Сталина. И вот уже матерые волки, надев на себя овечьи шкуры, дружно вопят: «Ленинское ядро коммунистической партии разоблачило культ личности Сталина». Доклад вызывал чувство отчаяния и унижения за себя, за свой народ. Очнемся ли мы, наконец, от духовной спячки, от апатии, позволяющей нам покорно, привычно принимать потоки циничной, гнусной лжи? Хрущев, хоть и обнажил уродство коммунистического режима, публично сорвав с него покровы, но закончил свой доклад следующим обращением к присутствующим. Мы не можем допустить, чтобы этот вопрос вышел за пределы кругов партии, в особенности же, чтобы он попал в печать. Нам следует знать пределы. Мы не должны давать оружие в руки нашим врагам, не должны полоскать грязное белье у них на глазах. Уничтожение лучшей части крестьянства во время коллективизации. Расстрел всего командования армии перед войной, за что советский народ заплатил миллионами жертв во время войны и руинами на месте бывших городов. Уничтожение интеллигенции. Все это всего лишь грязное белье. Так прополощем его потихоньку между собою и выйдем на народ в белоснежных одеяниях с пальмовыми ветвями в руках, как ангелы-миротворцы. О, Господи, что же нужно иметь за душой, чтобы в час великой скорби заботиться лишь о том, как бы получше замести кровавые следы преступления».